Он начался в пивбаре Центрального дома журналистов и продолжился в его холостяцкой квартире на Нагорной, которая, как всегда, во время его загулов превратилась в проходной двор. Поскольку в последующую неделю никаких контактов журналистов Н. и К. с людьми, которые могли иметь отношение к Рузаеву, зафиксировано не было, аналитический отдел принял решение о нецелесообразности продолжения оперативных мероприятий. Однако появление в поле зрения службы наружного наблюдения нового объекта заставило нас отменить это решение. Человек, который несколько раз приходил домой к журналисту Н, обратил на себя внимание тем, что, в отличие от других гостей, выходил из квартиры на Нагорной таким же трезвым, каким и входил в нее, хотя регулярно приносил с собой водку и другие спиртные напитки. Служба прослушивания задокументировала несколько попыток этого человека вывести журналиста Н на разговор о Чечне и встрече с Рузаевым. Но поскольку периоды просветления в сознании Н были редки и недолговременны, разговора не получалось. Более того, однажды Н резко прервал своего гостя вопросами «Кто ты такой? Что ты вынюхиваешь? Я тебя не знаю, ничего я тебе не скажу». И хотя гость попытался уверить Н, что они знакомы много лет и просто долго не виделись, Н продолжал твердить свое и требовать, чтобы гость убирался к черту и никогда больше не приходил. Сразу после этого разговора гость журналиста Н был взят под наружное наблюдение, но попытка установить его личность закончилась неудачей. Объект ушел от наружки, причем сделал это в высшей степени изобретательно. Покинув квартиру журналиста Н, он спустился в метро и около двух часов пересаживался с поезда на поезд, а при переходах с одной линии на другую тщательно проверялся. Приемы проверки были стандартными и не свидетельствовали о глубокой спецподготовке объекта. Поскольку в наблюдении были задействованы три опытных сотрудника ФСБ со связью и машиной сопровождения, можно было рассчитывать на успех оперативного мероприятия. Около 16 часов возле общежития университета имени Лумумбы был зафиксирован контакт объекта наблюдения с молодым арабом, который вел себя крайне нервозно. По решению старшего группы для установления личности этого араба был выделен один из сотрудников. Через час в торговом центре на Манежной площади был отмечен еще один мгновенный контакт объекта с молодой женщиной, в карман плаща которой объект сунул небольшой конверт. Для установления личности этой женщины был выделен еще один сотрудник наружки, после чего объект вновь спустился в метро и из-за большого скопления народа в час пик легко оторвался от наблюдения, которое велось уже лишь одним сотрудником ФСБ. По решению старшего группы, молодой араб и женщина были задержаны и допрошены. Араб, студент из Судана, оказался мелким торговцем наркотиками. Он пояснил, что неизвестный ему человек хотел купить 5 граммов героина, но такого товара не оказалось, поэтому сделка не состоялась. Молодая женщина, второй контакт объекта, продавщица супермаркета, заявила, что ей никто ничего не передавал, и она вообще не понимает, почему ее задержали. Она добровольно выложила из карманов все вещи, среди которых был обнаружен листок с 4 колонками цифр. На вопрос, откуда у нее этот листок и что означают цифры, задержанная отвечала, что видит его впервые и понятия не имеет о его содержании. Оперативная проверка араба и женщины по учетам ФСБ и МВД не дала результатов. Суданский студент с обнаруженными у него при обыске наркотиками, марихуаной и экстази был передан милиции, а женщина отпущена под подписку о невыезде. Листок с цифрами был подвергнут тщательному анализу дешифровщиками ФАПСИ. Они пришли к выводу, что цифры подобраны в произвольном порядке и никакого шифрованного сообщения не содержат. Все это заставило нас заключить, что старший группы наружного наблюдения в корне неправильно оценил специальную подготовку объекта наблюдения, который использовал рутинные методы проверки и фальшивые контакты для того, чтобы дезориентировать наружку и распылить ее силы. Это ему вполне удалось, что свидетельствует о том, что мы столкнулись с профессионалом весьма высокого класса. Мы предположили, что объект наблюдения, не получив нужной ему информации у журналиста Н, попытается получить ее у коллеги Н, соавтора интервью корреспондента К, человека трезвого и по складу ума весьма практичного. С учетом допущенных ошибок, группа наружного наблюдения была усилена опытными сотрудниками, задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении технические средства. Наши предположения подтвердились.